Глава 12. Крак. В замок Мал отправился вместе с шестью голландцами во главе с Верном. Привратнику он назвался именем Тебо де Марли. Их встретил Валенрод и усадил за стол с другими гостями. Те разговаривали между собой и сопровождали речь утонченными жестами. В воздух взлетели потоки воды. Гости замерли, а потом облегченно вздохнули. Ни одна капля не упала на их головы. При этом струи не позволяли выйти из-за столов сухими. Запертым в водяной клетке ничего не оставалось, как развлекаться едой. Фонтаны перестали бить так же внезапно, как и начали. В зале появился фон Штайн и занял место между Малом и Валенродом. «Это твои корабли причалили к берегу, дорогой Тибо?» — развязно спросил австриец. Малу показалось, что он раздражен. «Тебе не о чем беспокоиться. Мы не собираемся задерживаться надолго. Высадимся на берег, и корабли поплывут дальше». Хозяин Люсшлёсла пристально посмотрел на Мала. «Ты собираешься захватить чей-нибудь замок?» Лгать было бессмысленно. «Я хочу досадить одному человеку из нашего рода». «Не желаешь посвящать свои планы, не надо. Они меня не касаются». Фон Штайн поднял кубок с вином. «Выпьем за здравие Тибо, спасителя моего двоюродного брата». «Во здравие Тибо», — подхватили гости. Австриец осушил кубок и улыбнулся сидящей напротив даме в прозрачном платье. «Я люблю вино и красивых женщин. Остальное меня не интересует». Вновь ударили водяные струи. На этот раз лишь австрийцы и Мало стали сухими. Сидевший чуть позади Верн, и тот промок до нитки. Женщины притворно вскрикивали, а мужчины сыпали ругательствами. Кто-то ринулся от стола, кто-то под стол. Фон Штайн с наслаждением наблюдал за происходящим. «Жаль, эта шутка придумана не мной». «Кем же?» — спросил Мал. «Архиепископом Маркусом из Хельбруна. Да воспарит его душа к Христу». «Святой отец любил повеселиться?» «Так что по возвращении с галарского Мемфиса едва не был отлучен от церкви». На ночь фон Штайн предоставил принцу просторную спальню. Его спутники расположились в соседней комнате. Мал поставил меч у изголовья, разделся и лег. Дверь приоткрылась. В проеме высветился женский силуэт. К постели подошла девица и легла рядом. Принц выпроводил ее. Она удивилась, но пререкаться не стала. Следом хозяин замка втолкнул в спальню мальчиков с подведенными глазами и нарумяненными щеками. В руках они держали блюдо с аппетитно пахнущей едой. «Мне не следовало оставаться на ночлег», — подумал принц. Он догадывался, что так австриец проявляет гостеприимство, но не смог скрыть отвращение к его дарам. «Будь по-твоему, Тибо. Не обижайся. Мне не хотелось, чтобы ты чувствовал себя одиноко. Если передумаешь, любой твой каприз будет тотчас исполнен». Мал целует Маргариту. Она сначала отзывается чувственными стонами, а потом рычит во весь голос. Мал отвечает ей шипением. Вместо Маргариты в его объятиях леопард. Зверь отталкивает принца. Мал падает, нащупывает меч Рамзеса и наносит удар в шею Тысячеглазому. Льется кровь. Зверь умирает и превращается в Маргариту. Запрокинув голову, она лежит на полу. У нее перерезано горло, волосы растрепаны и испачканы в крови. Принц кричит от боли и бессилия. «Ты должен умереть, убийца!» Раздается голос из пустоты. «Это ты, убийца!» — отвечает Мал неизвестному. «Покажись!» В ответ ни звука. Принц берет мертвое тело на руки, прижимает к себе и снова кричит, что из сил. Мал проснулся от собственного крика. Рядом с ним лежала женщина. Он повернулся к ней, но словно бы ослепнув, ничего не увидел. Женщина прижалась к нему и что-то шепнула. Принц оттолкнул ее. Она засмеялась. Мал не желал слышать этот смех. Он сбросил женщину на пол, навалился на нее, ударил по лицу наотмашь и еще раз другой. Зрение постепенно возвращалось. Женщина смотрела на него взглядом Маргариты. Не дав ему прийти в себя, оборотень отшвырнула Мала с такой силой, что тот отлетел к стене и ударился о нее головой. Мал очнулся. Ночная гостья спала среди скомканных простыней. Ее лицо опухло от ударов. Испытывая к себе отвращение, он оделся и вышел из спальни. Зал был полон обнаженных мужчин и женщин, отсыпающихся после страстной ночи. «Мой принц», — позвал Верн. Телохранитель ждал распоряжений. «Мы уходим». Они вышли во двор. На пути к воротам стражники преградили им путь. Господин велел никого не выпускать. «Ты мой пленник, Мал», — объявил подоспевший фон Штайн. Принц остолбенел. «Я пошутил», — расхохотался австриец. «Прошу, задержись еще на день, пока твои люди не высадились на берег. Я скучаю без гостей». «Откуда ты знаешь мое имя?» «Вот черт», — выругался фон Штайн. «Я проговорился. Прости, случайно вырвалось. И все же. Мне рассказал про тебя Валенрод, неужели непонятно? Тебя при нем называли Малом, вот так он и узнал твое имя. Ты мне не веришь?» Принц ничего не отвечал. Сомнения не покидали его. Хозяин Люс Шлёсла мог быть в заговоре с Пепином. «Все, хватит». Австриец дружески взял Мала под руку. «Хочешь уйти? Разреши мне сначала накормить тебя, а потом иди, куда пожелаешь». Принц уступил. В замке Мала и его свиту ждали накрытые столы. Пока голландцы ели приготовленную для них пищу, фон Штайн развлекал их показом управляющего фонтанами механизма. Австрийцу удалось смягчить настрой принца, и тот задержался в замке до прибытия Дана. После полудня Валенрод и фон Штайн простились с Малом, пожелав исполнения всех намерений. На некотором расстоянии от замка принц обернулся и увидел братьев на вершине самой высокой башни, слившихся в поцелуи с обнаженными красавицами. Принц догадался, что таков местный прощальный ритуал. Войско Филиппа двинулось в сторону Крака. Миновав редкие холмы, караван вышел на гигантскую равнину. Мал боялся, что христиане увидят жеребца, становящегося человеком, и обвинят проводника в колдовстве. Хофтор снял жеребца седло и уздечку. Рядом шли капитан Оциана и Илин. Верн и Дан шагали чуть позади. Солнце зашло за горизонт, и сын ночи обратился в мужчину. Хуфтор накинул на его плечи длинный шерстяной плащ и оборотень укутался. Никто словно бы ничего и не заметил. И даже Филипп, от взгляда которого ничто не ускользало, не обратил внимания на преображение жеребца. Во время привала жара в шатрах казалась непереносимой. Но стоило покинуть их, как все тело покрывалось потом, а голову начинала раскалывать нестерпимая боль. Больше всех страдала Илин. Капитан почти беспрерывно поил и поливал ее водой. Русалка жадно впитывала спасительную влагу. Самые тяжелые испытания выпали на четвертую ночь. Дорога стала сводить с ума. Мал желал как можно быстрее достичь Маргариты. Но как он ни пытался ускорить шаг, пустыня поглощала его усилия. Принц взглянул на плавно ступающего по песку леопарда и успокоился. На шестой день один из участников перехода умер, а его сердце не выдержало жары. Тело похоронили, едва присыпав песком. Ночью воины стали возмущаться. «Что с нами будет? Разве в Палестине и Сирии мало христианских могил?» Один из арабов неожиданно приблизился к Малу. Из его рукава блеснуло лезвие. Ари преградила ему путь. Удар ножа скользнул по ее руке. Принц выхватил меч. Верн приставил к горлу араба клинок. Тот, не раздумывая, сделал резкий шаг вперед и упал, захлебываясь кровью. «Я же предупреждал, что хашишины убивают себя, если их захватывают в плен!» — воскликнул Хуфтор. Верн промолчал. Как бы он покончил с собой, если бы не меч Верна? Полюбопытствовал принц. «Он мог заставить себя прекратить дышать или откусить собственный язык и проглотить его», — ответил Хуфтор. Проводник достал два деревянных сосуда, каждый размером с детский кулачок. «Что это?» — спросил Мал. «Противоядие». Хуфтор обработал раненую руку Ари жидкостью из одного сосуда, а второй поднес к ее губам. «Так ты знал? Хашишины не оставят тебя в покое». «Откуда взялся этот человек?» — спросил Филипп, указывая на тело араба. Ари рассказала, что он пытался примкнуть к ее отряду еще в городе Ая, но она отказала ему без объяснения причин. Сэр Вальтер признался, что взял его взамен заболевшего слуги. Он не счел это событие столь важным, чтобы рассказать о нем. «Я предупреждал. Все люди, которых вы берете под свое начало, должны быть представлены мне», — сказал Филипп. «Я полагал, что это касается воинов, а не слуг», — оправдывался сэр Вальтер. «Повторяю, это касается всех людей». Мал поблагодарил Ари. «Я сделала это не ради тебя, принц», — сказала отшельница. Мал впервые отнесся к ее словам с недоверием. Неужели поход к пирамидам, который без змея в облике человека не имеет смысла, для нее ничего не значит? На седьмой день Арис с арабами отправилась на вылазку и выяснила, что на пути к лесу стоит укрепленная башня. Филипп удивился. Возможно, она выстроена недавно. На военном совете Ари уверила всех, что ее люди легко проникнут в башню и откроют ворота. «Не проще ли ее обойти?» — предложил сэр Эдвард. «Тогда мы загоним себя в ловушку», — возразил Филипп. «С одной стороны будет крак, с другой — мощное укрепление. Пока мы будем атаковать замок, башенная стража вызовет отряды французских вассалов, и нам не поздоровится. Тем более, что обойти ее невозможно. Она стоит прямо на дороге». Ночью арабы бесшумно взобрались на башенные стены и убили стражников. Оставшиеся в живых предпочли сдаться. Прежде чем продолжить путь, Мал, Филипп и Ари зашли в часовню, чтобы помолиться. Отшельница вышла первой, и Филипп, оставшись с Малом наедине, рассказал ее историю. Ари происходит из царского рода. Ее настоящее имя Ирина. В юности она воспитывалась амазонкой, славилась отвагой и дерзостью и свысока поглядывала на людей. В замужестве от ее высокомерия не осталось и следа. Она щедро раздавала милостыни нищим. Когда ее муж не вернулся из крестового похода, она не поверила в его смерть. Ирина молилась о его возвращении день и ночь. Потом она обрела вкус к жизни и стала проводить дни, не слезая с седла и не выпуская меча из рук, и только ночи в молитвах. Но недолго. Чтобы ничто не отвлекало от молитв, она ушла сначала в монастырь, а оттуда в пещеру. Там на нее напали арабы. Ирине не составило труда расправиться с ними. Но когда гнев стих, она взмолилась о спасении их жизней. Арабы выжили и стали ее верными слугами. Слава о даре Ирины разнеслась по окрестностям. К ней приносили умирающих, и отшельница исцеляла их. С той поры она стала называть себя Ари. В один из дней в ее пещеру пришел рыцарь, и Ари узнала в нем мужа. Тот провел вместе с ней ночь, а на утро исчез. В очередной раз, когда Ари принесли умирающего, ее молитвы воскресили лишь тело человека. Оно превратилось в пустую оболочку, привязанную к Ари как собака и готовую выполнить любой ее приказ. То же происходило и с другими людьми, добравшимися к ней в надежде на исцеление. Теперь вместо благодарности Ари получала проклятие. Ей открылась истина. В облике мужа к ней приходил демон. Поддавшись искушению, она лишилась божественного дара. Ари продолжала молиться, и тогда ей пришло видение обители Христа. «История эта удивительна», — сказал Мал. «У нее есть не менее удивительное продолжение. Вы, принц, похожий на мужа Ирины настолько, что вас нельзя отличить». Филипп распорядился похоронить погибших при штурме, оставил в башне десяток стрелков и повел войско через пальмовый лес. Когда караван вышел на поляну, Хуфтор дал сигнал остановиться. «На траву не заходить. Ставьте шатры вокруг. Костры не палить», — строго наказал он. За ужином проводник сидел и улыбался с таким видом, как будто что-то замышлял. Ближе к ночи послышалось странное шипение. Воины насторожились, а Хуфтор рассмеялся. «Не бойтесь. Эта трава растет». Зеленые стебли поднимались из земли и вытягивались на высоту человеческого роста. Тучные колосья светились в темноте. «Под вечер всегда так», — пояснил Хуфтор. «Трава вышла подышать ночным воздухом. Утром она опять уйдет под землю». Жеребец попробовал колосок на вкус. «Хозяин, а из этих зерен получится вкусный хлеб». «Это легко проверить», — сказал Верн. Голландцы приступили к сбору урожая. Детский голос заставляет Мало проснуться. Рядом лежит младенец. «Как он сюда попал?» Мал чувствует исходящую от малютки жалость. Он всматривается в его глаза. В них нет зрачков. Тот слеп. Жалость младенца — его собственная жалость. Она сменяется страхом, что слепота подкидыша заразна. Тот наделен силой змеиной хитрости. Чем дольше принц разглядывает младенца, тем больше он ему омерзителен. Мал вспоминает о храме рождения и переносится туда. Повитухи принимают роды. Женщина рожает слепого младенца. Это и есть Мал. Я не могу быть таким. Он лжив и коварен. Принц снова в шатре. Он ищет способ умертвить маленькое чудовище так, чтобы никого не потревожить. Младенец смотрит на него пустыми глазами и улыбается. Еще немного, и решительность Мала уйдет без остатка. Он хватает младенца за шею и сдавливает ее. Ребенок замирает. Мал заворачивает маленькое тело в белую сорочку и выносит наружу. Миновав часовых, принц проходит к реке и выбрасывает в нее сверток. Страх подступает к горлу, ему не хватает воздуха. Младенец захлебывается. Мал задыхается вместе с ним. Принц с усилием втянул свежий воздух, и после пробуждения он чувствовал себя так, словно бы душа покинула тело. Видения и сна продолжали преследовать Мала. «Это всего лишь глупый и никчемный сон», — сказал он себе. «Сегодня ночью все решится». Принц умылся холодной водой. Услышав молитву Хуфтора, Мал тоже принялся молиться. Ему стало легче, и он прислушался к словам Филиппа. Тот призвал готовиться к схватке, потому что цель пути была не далее, как в двух шагах. Они вышли на дорогу, ведущую к Раку. Выдвинувшиеся вперед арабы прислали сообщение о приближении небольшого отряда. Филипп устроил засаду. Отряд сдался без сопротивления. Судя по лилиям на треугольных щитах, он состоял из французов. Их было 15. Возглавляемые вассалом Пипина, они отправились сменить башенную стражу. «Где находится принцесса?» — спросил Мал предводителя отряда. «В церкви святой Гертруды, ваше высочество». Рыцарь узнал Мала. «Но она...» «Что с ней?» «Она не в себе». Мал еле обуздал волнение. По словам рыцаря, Маргарита спит на алтаре в церкви святой Гертруды. Пипин уже несколько дней находится рядом с дочерью, ожидая ее пробуждения. Поговаривают, что принцесса умерла, и будто бы ее призрак расхаживает по ночным улицам. Но это ложь. Маргариту заколдовали. Пипин уверяет, что она вот-вот должна проснуться, но пока желание короля не сбывается. Где он сейчас? Король по-прежнему в замке. Филипп объявил привал. Мал рассказал капитану и Илен все, что ему удалось узнать от француза. «Ты встанешь рядом с Маргаритой, оборотень вернется в ее тело, и она проснется», — пообещал Ациана. «А если это не произойдет? Тогда тебе придется запастись терпением и ждать». «Капитан, сейчас не время для шуток. Неужели Маргарита может не проснуться?» «Если ты примирился с оборотнем, тебе не о чем беспокоиться. Мне страшно не за себя, а за нее. Ты уверен, что змеиная сила не причинит ей зла?» «Разве змеиная сила когда-нибудь действовала тебе во вред? Позволь ей защищать тебя. Сомневаясь в змеиной силе, ты принижаешь ее». Ациана был прав. Принц и в самом деле был многим обязан змеиной силе. Но сомнения уже поселились в его душе. Теперь он поджидал момент, чтобы уличить змеиную силу в недобрых намерениях. Мал понимал, что не может до конца осознать, что для него благо, а что нет. Но от этих мыслей внутренние противоречия только усиливались. Капитан и Илен скрылись в лесу. Хуфтор молился. Морквард точил секиру. Дан и Гор проверяли у луков силу натяжения тетивы. Верн крепил поясу связки ритуальных кинжалов. Принц отвел от них взгляд. Он лег на траву в тени пальмы. Леопард устроился в его ногах, положив морду на передние лапы, и закрыл глаза. Филипп отдал приказ выдвигаться. Достигнув края леса, они увидели городские стены. Крак стоял на высоком холме. Его крутые склоны не позволяли взгромоздить лестницы и штурмовые башни. А по дороге, ведущей к подъемному мосту, нельзя было пройти незамеченным. Продолжая скрываться за деревьями, поужинали вяленым мясом, сухарями и орехами. Покормили пленников. Помолились. Все шло, как было задумано. Осталось дождаться темноты и заодно набраться сил перед штурмом. В надвигающихся сумерках, под порывами резкого ветра, Мал смотрел на город и думал о Маргарите. Становилось все холоднее. «Пусть оборотень сам проведет меня к ней». Глубокой ночью арабы кинулись на склоны холма. Словно гигантские пауки, они забрались на почти отвесные стены. Раздался рев сигнального рога. Дозорные на башне забили тревогу. Подъемный мост с грохотом рухнул вниз. Арабским лазутчикам удалось разрубить удерживающие его канаты. Они же открыли главные городские ворота. Зажженными факелами войско вошло в Крак. Мал предводительствовал отрядом голландцев, восседая на леопарде. Полуодетые воины Крака бежали с оружием к воротам. Их убивали копейщики сэра Эдварда. Из оставшихся в живых кто-то предпочел сдаться в плен, кто-то стал прорываться к замку. Филипп приказал сэру Эдварду запереть пленных в пустые казармы и расставить дозорных. Сэру Вальтеру он поручил не дать напасть войскам, укрывшимся в замке, и подтянуть к нему баллисты и таран. Мал бросился к храму святой Гертруды. Он попытался открыть ворота, но они оказались запертыми изнутри. «Немедленно откройте». Никто не отозвался. Морквард нанес по воротам несколько ударов топором. Они приоткрылись. Монгол раздвинул их с помощью Верна. На входе в церковь стояли, опустив головы, две монашки. «Где Маргарита? Ведите меня к ней!» Монашки повели его вглубь собора. Леопард, Филипп, Ари, Морквард, капитан, Илин, Хуфтор и сын ночи последовали за ним. Тысячеглазый остановился на полпути. Остальные проводили мало до келии настоятельницы храма. В полуосвещенной комнате принц встретился взглядом с женщиной в черной мантии. «Я принц Мал. Где Маргарита?» «Она в замке. Зачем вы ее прячете от меня? Я все равно найду ее». «Мне незачем обманывать вас. Король велел перенести дочь перед тем, как уехать в Незерби. Когда же Пипин успел покинуть Крак? А ведь совсем еще недавно он был здесь. Это произошло вчера после полудня. С какой целью? Мне это неизвестно. Мы люди Божьи. Нас мирские дела не интересуют». «Благодарю». Выдавил из себя Мал и вышел из кельи. «Как же так? Ведь пленный уверял меня, Пипин в Краке. Но он рассказывал об этом вчера утром, еще до того, как король уехал. Почему так внезапно? Что заставило его выдвинуться в Незерби и как долго он там пробудет? Необходимо еще раз допросить пленника. Он наверняка знает больше, чем рассказал». «Где твоя невеста?» — спросил Морквард. «Она в замке. Пипин уехал в Незерби. Наши люди готовы к штурму. Они ждут моего приказа», — сказал Филипп. «Сначала надо выяснить, зачем Пипин отправился в Незерби и как далеко этот замок находится от Крака». «Незерби — резиденция английского короля Уильяма», — пояснил Филипп. «До него 4 или 5 дней пути». Принц направился к выходу. Путь ему преградил леопард. «Ступай за мной», — сказал Тысячеглазый. Мал объяснил, что зверь зовет его за собой. Из темноты вынырнул капитан. «Остановись», — потребовал Ациана. Принц еще никогда не видел его таким взволнованным. «Он должен идти», — вмешалась Ари. Мал понял, что пойдет за леопардом, и удивился, что слушается Ари вместо того, чтобы послушаться Ациана. «Я должен идти». Тысячеглазый ввел принца во внутреннюю часть храма, разделенную 3 рядами колонн. «Церковь Христова есть корабль, что переплывает Житейское море и стремится к тихой пристани. Церковь Христова — корабль, совершающий великое путешествие». Горели свечи. Пахло ладаном. Перед алтарем лицом вниз лежал человек в зеленом плаще и повторял молитву. Напротив возвышалась белокаменная арка. Мал угляделся в проем между столбами. Исходящая из него чернота вселяла необъяснимый ужас. Принц слушался в доносящийся до него шепот. «Церковь Христова есть корабль, что переплывает Житейское море и стремится к тихой пристани». Леопард рыкнул, и чернота отступила. Но страх так и остался вместе с Малом. Зверь зарычал еще раз. Мал сделал глубокий вдох. Страх отступил. «Прощай», — сказал леопард. Он прыгнул в проем и исчез в темноте. Принц догадался, что это те самые врата, через которые Маргарита была перенесена из Абидосского храма. Человек в зеленом плаще встал на ноги. У него было бледное, усеянное морщинами лицо, обрамленное седой бородой. «Останься и прими покаяние», — сказал старик. «Если сделаешь то, что задумал, погибнут все. Если уйдешь, утратишь единство души, а лукавый дух удвоит свою силу». «Он знает, что говорит. Леопард привел меня сюда не случайно. Единство души — оборотень, лукавый дух — змей. Я должен остаться». Поток мыслей в голове Мало прервал шум битвы. «Но как я могу бездействовать? Я воин, а не отшельник. Если оставлю тех, кто пришел со мной, как я буду выглядеть в их глазах? Мой долг — сражаться. Я слишком долго шел в этот город. Слишком много людей поверили мне». Мал решил сказать обо всем этом старику, но тот исчез. На его месте стоял молодой и статный рыцарь в сияющих доспехах. «Кто ты?» «Я тот, кто утратил лицо», — отвечал рыцарь. «Но лучше утратить лицо, чем душу». И вновь зашептал. «Церковь Христова есть корабль, что переплывает Житейское море. Церковь — корабль, совершающий великое путешествие. Церковь — корабль, что переплывает Житейское море и стремится к тихой пристани». Глубина арочного проема вновь ожила. Рыцарь сделал в нее шаг и растворился в темноте. Мал стоял в растерянности. Что же делать? Он встал на колени перед иконами. На одной был изображен Христос со священным писанием, на другой — Мадонна с младенцем. Еще на одной — юный Христос, опирающийся на меч. За его спиной виднелись горы и проглядывал едва уловимый облик пирамид. На четвертой иконе Христос передавал меч женщине в алом платье. «Господи, да будет воля Твоя!» Помолившись, принц вернулся к ждущим его Моркурду, Верну, Хуфтору и сыну ночи. «Где зверь?» — полюбопытствовал монгол. «Он ушел туда, откуда вряд ли вернется», — ответил Мал. «Как ему удалось пройти незаметно? Здесь есть еще один выход». В храм с новой силой ворвался шум битвы. «Бой в самом разгаре», — пояснил Хуфтор. Они вышли из здания. Принц оглянулся на дерево, одиноко стоящее возле церкви. На его ветке висело высохшее тело задушенного младенца. Мертвый ребенок смотрел на обидчика пустыми глазницами. Что за наваждение? Баллисты непрерывно метали в замок каменные снаряды, а таран усилиями самых могучих бойцов сэра Вальтера пробивал брешь в воротах. Обороняющиеся осыпали их камнями и горящими стрелами. Они попадали по большей части в навес из сырой кожи, но лучники из замка держали под обстрелом всю площадь. Воины под командованием сэра Эдварда выходили из укрытия только ради того, чтобы сбить пламя, то и дело охватывающее таран. Под утро полуразрушенные ворота распахнулись, и воинов, направлявших удары тарана, атаковал конный отряд. На их защиту бросилась конница Филиппа, и между всадниками завязался бой. Появились первые жертвы. Ари молитвой подняла мертвецов на ноги, и они перешли на сторону нападавших. Конники Крака от неожиданности дрогнули и отступили. Но их вылазка позволила защитникам замка выиграть время. Они успели сбросить таран в ров и укрепить ворота. Едва сражение стихло, Филипп запретил Ари воскрешать мертвецов. Чем так победить, лучше погибнуть. Вмешались саксы. «Пусть мертвецы вытащат таран изо рва», — сказал сэр Эдвард. «Я и без того потерял много людей», — добавил сэр Вальтер. «Если мертвецы вытащат таран, то пусть они и разобьют им ворота. А уже тогда за дело возьмемся мы». Филипп уступил просьбам саксов, и мертвецы полезли в ров. Они не спеша вытащили стенобитное орудие и принялись долбить им ворота. Булыжники раскраивали им черепа, ломали руки и ноги, но те не останавливались. Вид обезглавленных тел заставил содрогнуться воинов с обеих сторон. Мал призвал осажденных сдаваться и пообещал сохранить жизнь всем, кто служит оружие. Ответом стали новые потоки стрел, каменных снарядов и кипящей смолы. После полудня дозорные подали сигнал тревоги. Мал, Филипп и Ари взобрались на крепостную стену и увидели отряд из не менее чем 500 воинов, продвигающихся к Краку со стороны замка Лишан. Филипп предположил, что гонец, посланный за ними, выбрался из города по подземному ходу. Если неприятель замкнет в кольцо крепостные стены, они окажутся в мышеловке. И хотя крепость была неприступна, повод беспокоиться все же был. Они лишались возможности без потерь покинуть Крак. А если подземный ход все-таки существовал, то силы замка в скором времени увеличатся и осажденные перейдут в атаку. Воины Лишана подошли к городу и скопились у западной стены. Под прикрытием щитов они спускались под землю, стрелы не могли остановить их. Таран до сих пор не проломил ворота замка. Те каким-то чудом, но держались. Вскоре они распахнулись сами, и оттуда вышел ощетинившийся копьями отряд пехотинцев. Они смели мертвецов, а затем расправились со сгрудившимися возле ворот воинами сэра Вальтера и сэра Эдварда, после чего развернулись в широкий строй и двинулись к крепостным воротам с целью воссоединиться с союзниками. Морквард с диким воплем вышел навстречу копейщикам и, вращаясь секирой, врезался в строй. При поддержке лучников Дана он перерубал древки копий и кромсал человеческие головы. Вслед за монголом шли Мал, Верн с голландцами и воины сэра Эдварда. Всадники под предводительством Ари и Филиппа атаковали воинов Крака с флангов, не давая им перестроиться. Все, кто покинул замок, нашли смерть у подножия его стен. Войско Филиппа одержало победу, но ее цена была слишком велика. Погиб сэр Вальтер и все его люди. Из людей сэра Эдварда выжила лишь половина. Из голландцев Верна — только один. Из тех, кто был под началом Дана, трое. Еще одна такая схватка, и все, кто добрался до Крака по озеру Айя, лягут в могилу. Все погибнут. Вспомнил Мал слова рыцарей из храма святой Гертруды. Принц посмотрел на Гора. Мальчик был бледен, но не позволял себе поддаться страху. «Мы умрем?» — спросил Гор у Хуфтора. «Держись своего господина», — — отвечал проводник. «Шейтан поможет ему в этом бою». Филипп собрал оставшиеся силы. Сначала выстроились лучники сэра Эдварда, перед ними пехотинцы. Их возглавил Мал. По бокам рыцарь поставил остатки конницы, а сам встал впереди правого фланга. Руководство левым взяла на себя Ари. Воины Крака вышли из ворот плотным строем, прикрываясь длинными щитами и выставив копья перед собой. В их сторону полетело облако стрел. Раздался звон ударов наконечников о шлемы. Пехотинцы остановились и сомкнули ряды. Они опустили щиты, и стоящие за их спинами лучники сделали ответный выстрел. Воины Крака стали сближаться в предвкушении легкой расправы. Но оставшиеся в живых воины Филиппа встретили их градом ударов. Они изворачивались, падали, вставали на ноги и снова бились, отступая по направлению к крепостным воротам. Меч Рамзеса в руках принца увеличился в размерах. С каждым ударом у Мала росли гибкость и подвижность. Каждая причиненная им смерть усиливала его невозмутимость. «Змеиная сила защитит нас», — напомнил ему капитан. Воинам Лишана удалось открыть ворота. Из них хлынул поток бойцов. Натиск на остатки войска Филиппа усилился. Стемнело. Окрестности огласил громогласный волчий вой. К замку мчалась стая серых. Принц почувствовал близость лесного воина. «Это еще кто?» — удивился Филипп. «Мой союзник», — ответил ему Мал. «Союзник?» — переспросил рыцарь и принялся отбиваться от двух наседавших на него воинов. Волки подоспели к открытым воротам. Глаза, сияющие в темноте рубиновым свечением, пробуждали вводящего оцепенение страх. Воины Крака и Лишана были смяты в считанные мгновения. Звери убивали всех. Никакая мольба о пощаде не могла их остановить. В город лесной воин вошел в облике человека. Пожелтевшая кожа плотно обтягивала череп. В темных волосах густо серебрилась проседь. Глубоко посаженные глаза горели неестественно ярким огнем. Сквозь кожу на руке, сжимающей секиру, были видны выбеленные временем кости. Он разрушил ворота замка так же, как когда-то ворота Небура. Мало его спутники едва поспевали за ним. Старик стремительно вышагивал по длинным галереям, бежал по мрачным коридорам, кружил по ступеням винтовых лестниц. Если ему попадались на глаза воины Крака, он безжалостно расправлялся с ними. Наконец лесной воин остановился и указал на дверь. Мал открыл ее и приступил порог королевской спальни. Под балдахином на отделанном хрусталем ложе спала Маргарита. Она была в том самом зеленом платье. Мал подошел ближе, чтобы разглядеть ее лицо, и увидел, что оно прорезано глубокими морщинами. Принц не в силах сдвинуться с места. Все, кто пришел с ним в Крак, окружают ложе. Порядок, в котором они стоят, не случайен. Верн, в прошлом монах воплощает собой истину и созерцание. Он аскет, и его число — единица. Рядом с ним Илин, воплощение непорочности. Она — любовь, целомудрие, двойка. Сила воображения ведет Гора к свободе. Он неофит. Его число — 3. Морквард — это воля и целеустремленность. Он каменщик. Его число — 4. Сын ночи создан для движения и равновесия. Он канатоходец. Его число — 5. Оциана рожден для красоты и богатства. Он Надим. Его число — 6. Хуфтор наделен мудростью и владеет искусством слова. Он сказитель. Его число — 7. Филипп благороден и прямодушен. Он вельможа. Его число — 8. Дан решителен и бесстрашен. Его число — 9. Лесной воин олицетворяет знания, вечность и число 10. Он святой. У Мала число истины и откровения. 11. То самое, которое он вытащил последним в игре 9 принцев. Он пророк. Число 12 принадлежит Ари. Она дервиш, взявший вверх над соблазнами и иллюзией. Все это когда-то уже было. Перед ним лежала женщина, и они стояли по порядку, установленному числами. Старуха в зеленом платье открыла пустые глазницы. «Где Маргарита?» — закричал на нее Мал. «Ты ее не получишь», — огрызнулась старуха. «Нас обманули», — сказал лесной воин. «Не верь ему», — воскликнул капитан. «Не верь ему», — передразнила старуха. Она подскочила и свалила Оциана с ног ударом по голове. «Ведьма!» — выкрикнул Морквард и нанес удар секирой. Старуха с легкостью уклонилась от него и подскочила к Малу. Она потянулась к нему костлявыми руками. Явился женишок, а невеста и след простыл. Старуха захохотала, обнажив желтые клыки. Мал отступил. «Где Маргарита?» — опять закричал он. «Куда же ты уходишь? Целуй меня, женишок. Я твоя невеста». Старуха залилась хохотом. Из морщинистого рта вывалился обложенный плесенью язык. Мал оттолкнул ее, но она продолжала тянуться к нему. Верн и Дан преградили ей дорогу. Старуха осклабилась и ловко протиснулась между телохранителями. «Иди ко мне, женишок!» «Взять ее!» — приказал Филипп. Верн и Дан схватили старуху, но та легко освободилась и вновь стала перед Малом. Принц направил на нее меч Рамзеса. Старуха захватила Мала за запястье и легко вырвала меч. На нее набросились все, у кого было оружие. Только лесной воин не сходил с места. Он стоял с безучастным видом, опираясь на секиру. Старуха молниеносно перемещалась по комнате, и ни меч, ни копье, ни секира не могли ее коснуться. Всякого, кто приближался к ней слишком близко, старуха отбрасывала к стене. Филипп, Арих, Уфтор, сын ночи, Дан поочередно падали на пол. Когда слепой под руку попался в Верн, от удара одна из связок ритуальных кинжалов, висевших у него на поясе, вонзилась ему в тело. Мал бросился к нему. Верн силился что-то сказать, но не смог. Из его рта сочилась кровь. Мал сжался от гнева. Он вытащил из раны кинжалы и направился к старухе. Как ни в чем не бывало, та отражала сыплющиеся на нее удары. «Умри же!» — заорал Мал. Связка из четырех кинжалов вошла в старушечье тело. В этот раз старуха не уклонилась от удара. Она потянулась к губам Мала. Следующую связку вонзил Гор. Последней связкой Мал перерезал старухе горло. Как кинжалы оказались в его руках, он не помнил. «Свершилось», — проговорил лесной воин. «Я свободен». Старик обратился в призрака и растворился в воздухе. Капитан нашел в себе силы встать на ноги. «Мал, ты слеп. Ведь это оборотень. Она испытывала тебя». Мал опустил взгляд. На полу лежала истекающая кровью Маргарита. Из последних сил она тянулась к нему. «Не может быть. Что я натворил?» Прежде он узнавал Маргариту по взгляду. В этот раз она не дала ему такого шанса. Почему он не узнал ее? Мал рухнул на колени и прильнул к окровавленным губам оборотня. «Ты должен убить ее по обряду 12 кинжалов. Твое истинное «я» жаждет смерти оборотня». Всплывшие в его памяти слова предводителя Ордена Времени и лесного воина оглушили его. «Это я убил ее. Я, а не он. Это ты убил ее», — подтвердил невидимый ни для кого. Мал узнал его. Это говорил змей. «Умолкни. Ты обманул меня. Ты сам обманул себя. Почему я тебя не вижу? Покажись. Это я тебя не вижу». Мал смотрелся. В спальне никого не было. «Это сон? Или я умер?» «Ты еще не умер», — слышит он голос из-за спины. «Тебе только предстоит умереть». Мал оборачивается и видит огромного змея. У него зеленая с серебристым отливом чешуя и пустые глазницы. «Если бы у меня были такие глаза, как у тебя, мой брат, все земли Египта были бы вымощены мертвой человеческой плотью. Ты мне не брат. Ты несправедлив ко мне. Ведь я защищал тебя. Ты хитер и коварен. Я хочу, чтобы ты оставил меня. Это невозможно. Ты знаешь, почему. Я связан договором. И я к нему не причастен. У тебя была возможность выбрать. Принять договор или расторгнуть. Меня обманули». Змей обвивает Мала. Принц обхватывает его и сдавливает изо всех сил. Но змей ускользает. Его движения становятся все более плавными. Змей раскачивает Мала. Принца бросает то в жар, то в холод. Он умирает. «Прости, брат, но я должен так поступить». Мал проснулся от холода. Он откинул меховое одеяло и подошел к окну. Его бедра, плечи и грудь были покрыты змеиной кожей. Город разрушен. Замок пуст. Оборотень мертв. Это я ее убил. Что с Маргаритой? Ее нет ни среди мертвых, ни среди живых. Слова капитана нисколько не опечалили Мала. «Обман», — произнес он. «Человеческая душа жаждет обмана больше, чем истины. Я хочу спать, Оциана». Мал вернулся в постель. Он вспомнил, что умер вместе со всеми, кто погиб в битве за Крак. Его убийцами стали он сам и Серебряный Брат. Змеиный дух удвоил силу.